я не знаю, как я жил эту ночь всю без тебя. Как осенний лист кружил по небу не спеша. Отпустив любовь на миг, я не знаю, как мне быть. Не могу я просто так взять и все забыть. Тяни да свою любовь. Я тебя не предам. Тяни да свою любовь.